734. Гуру. Претерпеть, то есть выдержать и устоять до конца, будет залогом победы. Сколько не выдерживших среди подходивших. И сколько различных причин этих задержек и поражений. Но их сущность одна – слабость духа. Драматична борьба между светом и тьмою, широко ее поле. Вот кто-то пропустил даваемую возможность подхода к учению. Трудно даже представить себе следствие этого упущения. Горько когда-то придется помыслить об упущенной возможности.